Маскарад для убийства. Глава первая. В тот день мне больше всего хотелось выйти прогуляться на свежем воздухе. Но я сделал над собой усилие и отправился в кабинет. Прикрыл за собой дверь, ведущую в прихожую, подошел к своему столу, не спеша уселся, закинул ноги повыше и прикрыл глаза. И стал дышать. Глубоко и размеренно. Я совершил сразу две ошибки. Когда Билл Макнаб, редактор раздела садоводства в газет, предложил Нира Вульфу как-нибудь вечером позвать к себе в гости членов Манхэттенского клуба цветоводов, чтобы они полюбовались его орхидеями, я должен был решительно отвергнуть это предложение. Да и потом. Когда уже была назначена дата, разосланы приглашения, и Вульф решил, что встречать прибывающих должны Фриц и Сол, а мне следует находиться в оранжерее вместе с ним и Теодором и развлекать гостей, я тоже должен был решительно отвергнуть такой расклад, имея хоть каплю мозгов. Но я проявил легкомыслие и в результате был вынужден провести наверху целых полтора часа, усиленно изображая гостеприимного хозяина и улыбаясь всем направо и налево. «Что вы, сэр? Это не Брасса Котлея, а Лелия». «Нет, мадам, мне очень жаль, но, боюсь, вам не удастся вырастить такую мельтонию у себя в гостиной». «Ничего страшного, мадам. Вы случайно зацепили эту орхидею рукавом. На следующий год она зацветет опять. Все было бы не настолько плохо, окажись среди посетителей хоть кто-нибудь, на ком мог отдохнуть глаз. Широко известно, что в Манхэттенский клуб цветоводов попасть не так-то просто, но критерии отбора там, очевидно, принципиально отличались от моих собственных. Мужчины у них, правда, были как мужчины, не хуже и не лучше, чем везде, но женщины. Им чертовски повезло, что они избрали объектом своей привязанности цветы, потому что цветы не обязаны отвечать взаимностью. Я не возражаю против того, чтобы они были живы и здоровы, так как, в конце концов, у меня тоже есть мама и три тети, и я их очень ценю. Но как мне хотелось заметить в оранжерее хотя бы одну женщину, которая заставила бы меня улыбнуться и хоть чуточку подняла бы мне настроение. Строго говоря, одна такая там все же была. Я увидел ее на другом конце переполненного прохода, когда проходила из прохладного помещения в умеренное. При этом я успел показать двоим, как выглядит тюк Асмунды в горшечной. С расстояния 10 шагов незнакомка выглядела довольно многообещающе. И когда мне удалось подойти к ней достаточно близко, на случай, если бы у нее вдруг возникли вопросы, у меня пропали всякие сомнения. Первый же быстрый взгляд, который она на меня бросила, ясно свидетельствовал, что она видит разницу между цветком и мужчиной. Однако она лишь улыбнулась, покачала головой и двинулась дальше со своими компаньонами, пожилой женщиной и двумя джентльменами. Потом я предпринял новую попытку и снова получил отлуп. А еще позднее, намного позднее, чувствуя, что проклятая улыбочка может намертво примерзнуть к лицу, если только я не устрою перерыв, я ушел в самоволку, просочившись сквозь толпу к дальнему концу оранжереи и незаметно выскользнув вон. Пока я спускался по лестнице, мне навстречу постоянно поднимались все новые и новые гости. Хотя уже пробило 4 часа. На моей памяти, на которую мне жаловаться не приходится, старый особняк из бурого песчаника Нира Вульфа на западной 35-й улице еще не видел подобных толп. Спустившись на этаж, я заскочил в свою комнату за пачкой сигарет. И на следующей площадке сделал еще один крюк, проверить, надежно ли заперта дверь спальни Вульфа. В прихожей я задержался на минутку понаблюдать за тем, как Фриц Бреннер справляется с потоками входящих и выходящих гостей и успел заметить, как из гостиной, выполнявшей функцию гардероба, появился Сол Пензер с чьей-то шляпой и пальто в руках. Затем, как уже было сказано, я вошел в кабинет, закрыл за собой дверь, направился прямо к своему столу, уселся, задрал ноги, откинулся на спинку кресла и несколько раз глубоко вдохнул. Я провел там минут 8 или 10, понемногу успокаиваясь и избавляясь от накопившейся горечи, когда дверь открылась и в кабинет вошла та самая незнакомка, без сопровождающих. К тому моменту, как она притворила за собой дверь и развернулась ко мне, я уже стоял на ногах и дружелюбно улыбался гости. Я тут как раз сидел, размышляя о... Выражение ее лица не позволило мне закончить мысль. Нет, ничего сверхъестественного я не увидел, но ее явно что-то выбило из колеи. Она направилась ко мне, опустилась на одно из желтых кресел и спросила: «Найдется что-нибудь выпить?» «Скотч», — предложил я и уточнил, — «ржаной виски, бурбон, джин». Вместо ответа она лишь рукой махнула. Я подошел к шкафу и налил щедрую порцию бурбона «Олд Вуди». Когда женщина брала стакан, ее рука заметно дрожала, но она не пролила ни капли и осушила всего 2 глотками, словно пила молоко. Это показалось мне не особенно женственным. Содрогнувшись всем телом, незнакомка прикрыла глаза. Минуту спустя она распахнула их вновь и призналась: «Именно это мне и было нужно». «Еще?» — она отказалась. А затем, чуть наклонив голову, смерила меня твердым взглядом. Глаза у нее были карие с искорками, влажные от виски. «Вы и есть Арчи Гудвин», — констатировала гостья. «А вы, наверное, царица Египта?» — кивнул я. «Я? Говорящая обезьянка», — объявила она. «Хотя не знаю, каким образом им удалось научить меня говорить». Она поискала глазами, куда бы поставить пустой стакан, и я любезно забрал его. «Поглядите только, как трясутся у меня руки!» — пожаловалась незнакомка. «Нервы просто ни к черту!» Я взял ее ладонь, мягко, по-дружески сжал и заметил: «Действительно, вы немного расстроены, сомневаюсь, что ваши руки всегда такие холодные и влажные. Когда я увидел вас наверху...» Она вырвала руку и выпалила: «Я хочу увидеться с Ниро Вульфом. Мне нужно встретиться с ним сейчас же, пока я не успела передумать». Она расстреливала меня в упор своими влажными карими глазами. «Боже мой! Я угодила в такую ловушку! Бедная обезьянка напугана до смерти! Я решилась на этот разговор, потому что надеюсь уговорить Ниро Вульфа как-нибудь вытащить меня из пропасти. Он ведь помог Дейзи Перри, да? А потом, клянусь, я завяжу. Начну честную жизнь, устроюсь работать в Мейсис или выйду замуж за водителя грузовика. Мне очень нужно увидеться с Ниро Вульфом». Я объяснил, что это невозможно, пока не закончится прием. Она огляделась по сторонам. «А сюда может кто-нибудь зайти?» Я ответил отрицательно. «Можно мне еще выпить? Пожалуйста». Я посоветовал ей немного подождать, пока не уляжется первая порция. Незнакомка не стала понапрасну спорить, а взяла стакан, направилась к шкафу и обслужила себя самостоятельно. Я же тем временем рассматривал ее. Она очень сильно отличалась от прочих членов Манхэттенского клуба цветоводов и плохо годилась даже на роль дочери кого-нибудь из них. Вернувшись с полным стаканом, она села в кресло и спокойно встретила мой взгляд. «А что, неплохой способ убить время. Играть с ней в гляделки. Жаль только, что думала при этом гостья о том, что было связано со мной лишь случайно. «Я могла бы рассказать все вам, если можно», — предложила она. «Мне и прежде приходилось выслушивать людей», — скромно заметил я. «Тогда я так и сделаю». «Отлично, начинайте». «Боюсь, это не так просто. Видите ли, какое дело? Я мошенница». «Надо же, а по вам не скажешь», — изумился я. «И чем занимаетесь? Передергиваете карты?» «Карты передергивают шулеры», — она прочистила горло. «А я сказала, что я мошенница. Напомните мне, чтобы я как-нибудь при случае поведала вам историю своей жизни, как моего мужа убили на войне и как мне потом пришлось выживать. Вам интересно?» «Еще как! И на чем специализируетесь? На похищении орхидей?» «Нет, я не стану размениваться на мелочи и не замараю себя чем-то совсем уж отвратительным. Так я решила когда-то, но едва начав, остановиться уже сложно. Приходится иметь дело с разными людьми, увязать все глубже. В одиночку ничего не добьешься. 2 года назад мы вчетвером изъяли больше 100 кусков у одной богатой парочки. Я могу все рассказать о том деле, даже имена назову, потому что они сами предпочитают помалкивать». Я кивнул. «Жертвы шантажа редко распространяются о...» «Я не шантажистка!» Глаза ее так и засверкали. «Простите, мистер Вульф часто упрекает меня в склонности к поспешным выводам». «Да уж, тут вы явно поспешили». Гостья не на шутку обиделась. «Шантаж не мошенничество. Как можно сравнивать меня с этими гнусными типами? Впрочем, неважно. Быть мошенницей тоже не намного лучше. Плохо, что в одиночку не справиться, а партнеры твои играют грязно. Нравится это тебе или нет? Словом, я увязла по уши. И что хуже всего, в моей душе поселился вечный страх. Когда-то у меня была подруга, если только с мошенницами вообще можно дружить, а потом ее убили. Один тип задушил ее, и его наверняка поймали бы, расскажи я все, что знаю. Но я побоялась идти в полицию, и он до сих пор на свободе. А ведь она была моей лучшей подругой. От таких вещей с ума можно сойти. Представляете, в какую ужасную ситуацию я попала?» «Да уж, не позавидуешь», — согласился я, не сводя с нее взгляда. «Конечно, я не настолько хорошо вас знаю. В частности, даже не представляю, как обычно реагирует ваш организм на 2 порции спиртного. Может, вы имеете склонность душить частных детективов? Если так, не дождетесь ли лучше мистера Вульфа? Надеюсь, вдвоем мы как-нибудь справимся». Но женщина пропустила мое предложение мимо ушей. «Я уже давно поняла», — продолжила она, словно читая доклад, — «какую ошибку совершила. Я так и не стала той романтичной, беспечной преступницей, какой рассчитывала стать. Да уж, в любом деле следует тщательно выбирать методы, иначе ничего не выйдет. У меня, во всяком случае, не вышло. Я самая заурядная мошенница и знаю это. В общем, примерно 1 год назад я решила завязать. Чтобы сделать это, лучше всего было бы поговорить с кем-нибудь на чистоту, вот как сейчас с вами. Но мне не хватило здравомыслия это осознать. А кроме того, как я уже говорила, я работала не в одиночку. Все это очень сложно, я так запуталась. Вы меня понимаете?» «Да, конечно», — кивнул я. «Короче говоря, я постоянно откладывала это на потом. В декабре мы удачно провернули одно дельце, и я отправилась отдохнуть во Флориду. Но там повстречала своего, если можно так выразиться, коллегу. У него была хорошая наводка. Мы занялись очередным мошенничеством и всего неделю назад прибыли сюда. Наша авантюра еще до сих пор не закончена. А сегодня я оказалась здесь. Этот человек...» Она резко оборвала фразу. «Да?» — подбодрил ее я, но лицо женщины вдруг сделалось каменным. Она и прежде говорила серьезно, но теперь... «Я не собираюсь подставлять его», — заявила гостья. «Я ничего ему не должна и не испытываю к нему симпатии, но говорю сейчас только о себе и ни о ком больше. Мне просто нужно было объяснить вам, что я тут делаю и зачем я только вообще сюда пришла». Я не сомневался, что это последнее восклицание вырвалось у нее от чистого сердца, или же она очень долго репетировала его перед зеркалом. «Это подтолкнуло вас к беседе со мной», — напомнил я. Ее ненавидящий взгляд был устремлен сквозь меня, куда-то за стены кабинета. «Если бы я сегодня сюда не пришла, то не увидела бы его!» Горячо воскликнула она и всем телом подалась вперед. «Вечно я либо слишком умничаю, либо не вижу очевидных вещей. От этого все мои беды. Мне следовало отвернуться от него да поскорее. А так он обо всем догадался, все прочитал в моих глазах. Но я была так потрясена, что ничего не могла с собой поделать. Несколько секунд я вообще не могла шелохнуться. Господи! Да я дара речи лишилась. Стояла там, разглядывала его и думала, что в жизни бы его не узнала, не будь на нем той шляпы. А потом он взглянул мне в лицо и моментально обо всем догадался. После этого я сообразила, какого дурака сваляла, отвернулась и отошла в сторонку. Но было уже слишком поздно. Я вообще-то почти в любой ситуации могу совладать со своим лицом, но эта встреча оказалась слишком сильным потрясением. Даже миссис Орвин заметила, что со мной что-то не так, и спросила, в чем дело. Мне пришлось постараться взять себя в руки. А потом я увидела Нира Вульфа и подумала, что надо бы с ним поговорить, но, естественно, в такой толпе не могла этого сделать. Но затем я увидела, как вы уходите, и спустилась за вами, сразу, как только сумела оторваться от остальных. Она попыталась улыбнуться, но получилось не особенно весело. «Сейчас я вроде бы немного успокоилась», — с надеждой произнесла она. «Да, бурбон у нас неплохой», — кивнул я. «А кого же именно вы узнали, если не секрет?» «Не секрет. Я все расскажу Нира Вульфу. Вы же решили поговорить со мной». Она упорно молчала, и я махнул рукой. «Воля ваша! Скажите, а чего вы ожидаете от Нира Вульфа?» «Я хочу, чтобы он защитил меня от преступника». «И каким же образом?» «Ну, пусть Нира Вульф скажет этому человеку, что я все о нем рассказала. Преступник испугается, потому что будет знать, если со мной что-нибудь случится, мистер Вульф сразу поймет, кто виноват». «Неужели вы не понимаете, в какой вы опасности? Было бы гораздо благоразумнее немедленно сообщить мне имя и адрес этого человека». Я сверлил ее испытующим взглядом. «Должно быть, он тот еще супчик, если вы так сильно напугались. И, кстати, об именах. Как вас зовут?» Она издала сдавленный звук, отдаленно напоминавший смешок. «Вам нравится имя Марджори?» «Не особенно». «Однажды в Париже я была Эвелин Картер. Может, это вас устроит?» «Уже лучше. Каким именем вы пользуетесь сейчас?» Она заколебалась, наморщив лоб. «Боже ты мой!» — возмутился я. «Вы, между прочим, беседуете с детективом? Да узнать ваше имя легче легкого. На входе имеется список гостей». «Синтия Браун», — представилась она. «Мне нравится. Вы пришли сюда вместе с миссис Орвин?» «Да». «Как я понимаю, она и есть ваша теперешняя мишень. Вы мне рассказывали, что во Флориде...» «Да, но это уже...» Выставив вперед ладонь, перебила она меня. «С этим покончено. Теперь все решено окончательно и бесповоротно. Ведь я рассказываю вам и Нира Вульфу. Я начинаю новую жизнь. «Да, помню. Вы собираетесь устроиться в Мейсис или вступить в брак с водителем грузовика. Все это замечательно. Но вы до сих пор так еще и не открыли мне одну маленькую деталь. Кого именно вы узнали в толпе наверху?» Она повернулась к двери и некоторое время внимательно изучала ее, а затем тревожно спросила. «Нас не могут подслушать?» «Исключено. Вон та вторая дверь ведет в гостиную. Сегодня она используется в качестве гардеробной. Однако стены в кабинете звуконепроницаемы, да и двери тоже». Она вновь тревожно оглянулась на дверь, а затем повернулась ко мне и тихо произнесла. «Я рассказала вам не всю правду». «Ничего другого я от мошенницы и не ждал. Начните заново». «Видите ли...» — она закусила губу. «Дело не только в том, что я боюсь за себя. Я напугана, это правда. Но Нировольф мне нужен также для того, чтобы... Словом, пусть он расследует убийство, но так, чтобы я при этом осталась в стороне. Не хочу иметь никаких дел с копами. Не хочу, и все. Я завязала. Если мистер Вульф не примет это мое условие, как вы думаете, он согласится или нет?» Я почувствовал знакомый холодок в спине. Такое происходит со мной только в особых случаях. Но этот случай был бесспорно особенным, если только Марджери, Эвелин Картер, она же Синтия Браун, не разыгрывала меня, раскручивая на бесплатную выпивку. Я смерил ее твердым взглядом и ответил не менее твердым голосом. «Ну что же, он обычно идет навстречу по желаниям клиентов. А вы можете представить какие-то доказательства? Хоть что-нибудь?» «Я... видела этого человека». «В смысле, сегодня?» «Да нет же! Я видела его тогда!» Она намертво сцепила пальцы. «Я уже рассказывала вам. У меня была подруга. В тот день я была у нее в гостях и уже как раз уходила. Сама Дорис отправилась в ванную. Когда я подошла к входной двери, то услышала, как в замке поворачивается ключ. Кто-то отпирал его снаружи. Я осталась стоять, дверь открылась. Вошел какой-то мужчина. Увидав меня, он застыл, как вкопанный, и уставился на меня во все глаза. Я прежде никогда не встречалась с дружком Дорис, который и снимал для нее эту квартиру. Уж очень ей не хотелось, чтобы мы пересекались. Но поскольку у парня был ключ, решила, что это, конечно, он и есть. Неожиданный визит. Я на ходу бросила ему, что Дорис в ванной, а затем протиснулась в дверь и была такова». Синтия замолчала, разжала стиснутые пальцы, но тут же сцепила их опять. «Я сжигаю за собой мосты», — призналась она. «Но имейте в виду, в случае чего... буду все отрицать». И так я отправилась на свидание, а через некоторое время набрала номер Дорис. Хотела уточнить, в силе ли еще наш уговор насчет обеда, имея в виду визит парня, который ее содержал. Она не брала трубку, так что в конце концов я вернулась обратно и позвонила в дверь квартиры. Но мне никто не открыл. В том доме нет ни лифтеров, ни швейцаров или консьержей, так что спросить было не у кого. Служанка нашла труп Дорис только на следующее утро. А в газетах писали, что ее убили накануне. Ясно, этот самый тип и убил ее. О нем в газетах не было ни слова. Никто не видел, как он входил или выходил. Ну, а я держала свой рот на замке. Такая уж я мерзкая трусиха. А сегодня этот человек вдруг как с неба свалился, расхаживает себе по оранжерее и любуется орхидеями? «Да!» «Неплохо придумано», — признал я. «Вы уверены, что...» «Да ничего я не придумывала! Ну что вы в самом деле?» «Ладно, скажите лучше, вы уверены, что этот человек понял, что вы его узнали?» «Да!» «Когда он посмотрел на меня, у него в глазах...» Она умолкла, поскольку зазвонил аппарат внутренней связи. Я поднял трубку и бросил. «Ну?» До меня донесся весьма недовольный голос Нира Вульфа. «Арчи!» «Да, сэр!» «Какого черта ты прохлаждаешься? Немедленно вернись наверх!» «Давайте чуть позже. Я беседую с перспективным клиентом». «Нет времени на клиентов. Вернись сейчас же!» И он бросил трубку. Я аккуратно повесил свою и повернулся к перспективной клиентке. «Я срочно нужен мистеру Вульфу наверху. Он и предположить не мог, что среди членов Манхэттенского клуба цветоводов могут оказаться не только мужчины, но и женщины. Подождете меня тут?» «Хорошо. А если миссис Орвин спросит о вас?» «Скажите, что я почувствовала недомогание и решила вернуться домой». «Ладно, думаю, я ненадолго. В приглашении говорилось... С половины третьего до пяти. Если захотите еще выпить, не стесняйтесь. Может, сообщите мне на прощание, под каким именем этот ваш убийца ходит любоваться орхидеями?» Она глядела на меня непонимающе, и тут мое ангельское терпение лопнуло. «Черт подери, договорите же, наконец, как зовут того типа, которого вы узнали?» «Понятия не имею». «Точно?» «Честное слово! Опишите его!» Некоторое время она обдумывала ответ, не сводя с меня глаз, а затем покачала головой. «Лично мне кажется...» — с сомнением протянула она, а потом снова помотала головой, уже куда увереннее. «Не теперь. Сначала я хочу услышать, что скажет Нира Вульф». Видимо, она уловила что-то такое в моем взгляде, потому что внезапно вскочила, подошла ко мне вплотную, положила ладонь мне на руку и с жаром выдохнула. «Честное слово, дело вовсе не в вас. Вы глубоко мне симпатичны». Она сжала мою руку. «И я вполне могу признаться в этом. Вы в любом случае не захотите иметь со мной ничего общего. Знаете, ведь я впервые за много лет, даже не знаю за сколько именно, так откровенно говорю с посторонним человеком, с мужчиной. Знаете, просто по-человечески. И совсем не пытаюсь что-то придумать, чтобы себя... Я...» Она замолчала, подыскивая нужное слово, и на ее щеках появился легкий румянец, а затем завершила. «И мне это очень нравится». «Замечательно, мне тоже. Зовите меня просто Арчи, а сейчас я должен идти». «Но вы все равно опишите мне этого человека, хотя бы в самых общих чертах». Я надеялся, что на этот раз она все-таки пойдет навстречу. Однако этот номер не прошел. Синтия твердо стояла на своем. «Пока Нира Вульф не согласится заняться моим делом, я ничего не скажу». Пришлось на этом с ней расстаться, поскольку я подозревал, что еще 3 минуты, и Вульфа хватит удар. Выйдя в прихожую, я на миг задумался, не попросить ли Соло с Фрицем внимательно приглядываться к уходящим гостям, но отказался от этой идеи, поскольку а. ни одного из наших помощников не оказалось в прихожей, по-видимому, оба были заняты в гардеробной, б. убийца мог уже покинуть дом, в. я не был готов принять на веру не только весь рассказ Синтии, но и его отдельные детали. Поэтому я направился к лестнице и начал подниматься, грудью рассекая волны спускавшихся гостей. Впрочем, наверху, в оранжерее, их оставалось еще немало. Когда я возник в поле зрения Вульфа, тот бросил на меня исполненный холодной ярости взгляд, на который я ответил усмешкой. В любом случае, до 5 оставалось не более 1/4 часа, и если гости уловили прозрачный намек, который содержался в разосланных им приглашениях, мучениям все равно скоро придет конец.